нехотя полистал немецкие газеты. Какой согласованный концерт! Узнаю руку опытного дирижера. Он, откладывая их в сторону, я даже не стану читать. На Кэ-д'Орсе давно полыхает крыша, а герцог Декас все еще боится разбудить жильцов в нижних этажах. Удивительное время, барон. Если солнце и вращается вокруг нашей земли, то, скорее всего, из любопытства. В середине дня Горчаков был на экзамене в Смольном институте, где в числе многих гостей находился и прусский военный атташе генерал Вердер. Канцлер в кругу юных девиц со стариковской снисходительностью воспринимал их танцы с ужимками, их прекрасную игру на арфах, декламацию и решение на доске алгебраических уравнений с двумя неизвестными. Краем, как бравый Вердер внушал царю вредные мысли. Франция вооружается. В ее полках раньше было по 3 батальона, теперь они вводят 4-й. Это даст французам увеличение армии сразу на 140 тысяч штыков. При разъезде гостей Горчаков сказал царю: «Вердер не сказал вам, что фирма Круппа получила заказ на ежемесячную поставку 400 полевых пушек». «Это правда?» — с гневом спросил император Вердера. 400 пушек в месяц. Многовато даже для России. Уж я-то в таких делах понимаю. Круп не отливает болванки с дырой». В конце марта европейские газеты осторожно намекнули, что предстоит визит русского царя и его канцлера в Берлин. Дядя оставался дядей, но его племяннику делалось уже тошно от быстрого роста соседней державы. Горчаков немало поработал, чтобы переломить в самодержце родственные настроения. «Спасти Францию, спасти Европу», — доказывал он. В отличие от Бисмарка, Горчаков имел славу бархатного канцлера. Да, он был человеком мягким и добрым, но еще никто не догадывался, что Горчаков умеет быть и железным. Тьера уже не было. Президентствовал маршал Макмагон. Страх перед Германией заставлял его не только скрывать правду от народа Франции, но даже Лефло, проводивший отпуск в Париже, не был осведомлен о нарастающей опасности. В день отъезда в Петербург дипломат завтракал в русском посольстве. Посол, князь Николай Алексеевич Орлов, сказал ему: «Вы, кстати, Лефло, я как раз пишу Горчакову». От стола сразу от легкомысленных разговоров перешли в кабинет. Орлов поправил на лбу черную повязку, скрывавшую красную язву вместо глаза, выбитого в Крыму французской пули. «Садитесь и читайте, секретов нет». Из его донесения Лефло впервые уяснил для себя масштабы того, что скрывали от него в Париже. Орлов предупреждал Горчакова, что в планах Бисмарка 25 лет оккупации Франции и, кажется, еще 10 миллиардов контрибуций. Лефло отправился в Елисейский дворец, где высказал Макмагону упреки в недоверии к нему. Президент был вынужден сознаться: «Все это так, Лефло. По одним сведениям на нас нападут в мае, по другим осенью, без объявления войны, как во времена Фридриха Великого. Вы едете вечерним поездом. Я умоляю вас приложить максимум стараний, чтобы Россия спасла нас». От Парижа до Петербурга экспресс находился в пути 72 часа. Во время остановки в Берлине Лефло навестил Гонтоберон. «Ради бога, генерал», — сказал он, входя в купе, «добейтесь, чтобы Россия не оставила Францию на съедение. У вас есть козырь. Война с Францией на этот раз станет войной всеобщей, а России сейчас невыгодно отвлекаться от дел балканских. Если старика Горчакова поймать на эту наживку, он зашевелится». Лефло ответил, что на эту наживку фон Радовец и хотел подцепить Горчакова, но канцлер не клюнул, и фон Радовец смотал свои удочки. Парижский экспресс покатил Лефло дальше, на Варшаву, а виконт Гонтоберон прямо с вокзала отправился на ужин в английское посольство. Там его соседом по кувертам оказался фон Радовец. Подле него сидела жена, русская, отсюда и знанием русского языка. Сначала Радовец отрицал подготовку Германии к войне, но, подвыпив, стал откровеннее. У немцев есть причины поторопиться. Чувство обиды, нанесенной вам Германией, это чувство не иссякнет даже в следующем поколении. А сейчас вы еще не имеете союзников по оружию. Зачем же нам жить в вечном страхе неизбежного отмщения? Лучше уж мы и сами нападем на вас. При этом